На днях Архангельское общество по изучению идей Чче и политики Сунгун опубликовало заявление в знак осуждения жестокого гостеракта агентов разведслужб США и Южной Кореи.